Параграф 64. Патриции и плебеи. Сервий Тулий. Патриции. В Риме первоначально был родовой строй. Городская община состояла из коренного населения Рима, называвшегося патрициями. Произошло это название от того, что во главе семьи стоял отец, патер, власть которого была очень сильна. Отец имел право продавать членов своей семьи в рабство и даже казнить их. Остатки патриархального строя жили в Риме долгое время. У патрициев сначала отсутствовала частная собственность на землю. Земля была собственностью всей общины и называлась общественной землей. Отдельным семьям принадлежали только небольшие участки усадебной земли – огород, сад. Несколько патрицианских семей составляли род. 10 родов составляли курию. 10 курий – трибу. Старейшины патрицианских родов составляли сенат или совет старейшин, в котором было 300 человек. Все взрослые мужчины сходились на собрании по куриям, на которых решались важнейшие вопросы – выбор вождей, объявление войны, заключение мира. Образование из римской общины государства относится к очень древним временам. Во главе образовавшегося государства стоял вождь племени или царь. Он предводительствовал войском, был верховным судьей и жрецом. Плебеи. Население Рима, не входившее в патрицианскую родовую общину, называлось плебеями. Это были племена, покоренные римской общиной. Плебеи считались свободными, но не имели гражданских прав. Они не принимали участия в народном собрании, не служили в войске, не допускались к религиозным обрядам патрициев. Даже браки их с патрициями считались незаконными. Плебеи не имели также права пользоваться общественной землей. Бесправное положение очень тяготило плебеев, в частности, тех из них, которые успели разбогатеть. Особенно тяжелым было положение плебейской бедноты, которая страдала от малоземелья и долгов. Должника, не отдавшего в срок свой долг, кредитор мог арестовать и держать у себя дома в оковах в течение 60 дней. Если и после этого долг не был уплачен, должника можно было продать в рабство на чужбину. Наряду с плебеями существовали так называемые клиенты. Это были свободные лица, которые попадали в зависимость от какого-нибудь знатного или богатого римлянина. Последний в этом случае назывался патроном. Патрон давал своему клиенту участок земли, поддерживал клиента своим положением, а клиент должен был оказывать за это различные услуги своему патрону, а иногда и просто работать на него. Клиенты зависели таким образом от отдельных лиц. Плебеи же – от государства, которое долго им не давало прав. Реформа Сервия Тулия. Легенда рассказывает, что Римом в древние времена правили один за другим 7 царей. Первым из них был Ромул. При царях началась борьба плебеев против долгового рабства за гражданские права, за землю. По преданию, царь Сервий Тулий в VI веке до нашей эры провел очень важную для плебеев реформу. Они были допущены к службе в войске и получили некоторые политические права. Сервий Тулий, подобно Солону в Афинах, разделил все население Рима, и патрициев, и плебеев, на 5 имущественных разрядов. Эти разряды назывались классами. Граждане, не вошедшие ни в один из 5 классов, назывались пролетариями, неимущими. Каждый класс должен был выставить определенное число воинов, причем более богатые выставляли больше воинов. В силу этого на собраниях воинов по сотням, центуриям, богатые имели больше голосов, и они, сговорившись друг с другом, всегда имели перевес в собрании. Образование республики. При 7-м царе Тарквинии Гордом произошло падение царской власти. Насилиями и казнями он вызвал против себя чрезвычайное раздражение патрициев, которые в 509 году до нашей эры восстали и изгнали его. После изгнания Тарквиния патриции взяли управление государством в свои руки. Ежегодно на собраниях по центуриям народ стал выбирать из среды патрициев двух консулов. Консулы имели меньше власти, чем прежние цари, так как их было двое, и каждый из них мог противодействовать другому. Кроме того, должность их была ограничена годичным сроком, по истечении которого консулов можно было привлекать к ответственности, если они совершали проступки или преступления. Только во время похода власть консулов была неограниченной. Таким образом, переход к республике еще более укрепил власть патрициев.